Глава 11. Никогда не доверяй кривой вселенной. Думинг Тупс установил свой стол чуть в стороне от остальных, окружив его огромным количеством оборудования. Прежде всего, чтобы иметь возможность слышать собственные мысли. Любому ребенку известно, что звезды всего-навсего точечки света. В противном случае, одни из них выглядели бы больше других. Конечно, некоторые из звезд светили бледнее прочих, но это, вернее всего, происходило из-за облаков. Так или иначе, их предназначение, в соответствии с законами плоского мира, сделать ночи немного более стильными. И абсолютно все знают, что самый естественный путь для чего бы то ни было – прямой. Когда вы что-то роняете, оно падает прямо на землю, а не криво, ведь так? Конечно, вода, льющаяся с края диска, отклоняется немного в сторону, но это из-за вращения и совершенно укладывается в рамки здравого смысла. Однако внутри проекта крутилось все. Более того, это самое все было все изогнуто. Арканцлер Чудакули, похоже, полагал, что это некое свидетельство дурного воспитания, вроде привычки шарканья ногами или нежелания подчиняться начальству. Как можно вверять свою судьбу кривой вселенной? С такой нужно держать ухо востро, того и гляди подведет. В данный момент Думинг занимался тем, что скатывал из жевательной бумаги шарики. Он приказал садовнику прикатить большой каменный шар от какой-то древней катапульты, последние несколько столетий провалявшийся в университетском саду. Шар был около 3 футов в диаметре. Думинг подвесил вокруг него на ниточках несколько своих бумажных шариков и теперь с мрачным видом швырял в эту конструкцию остальные. И впрямь, 1 или 2 шарика при этом склеились, но лишь потому, что были влажные и липкие. Думинга определенно беспокоила какая-то мысль. Начинать надо с того, в чем совершенно уверен. Итак, есть маленькие штуковины. Они падают вниз. Падают на большие штуки. Пока все логично. Но что произойдет, если во Вселенной имеется только 2 большие штуки, одни-одинешенькие? Думинг сотворил 2 шарика из камня и льда, поместил их в пустующий уголок проекта и стал наблюдать, как они тут же принялись стукаться друг от друга. Тогда он сотворил шарики помельче. Маленькие тотчас же устремились к большим. Однако и большие, пусть неторопливо, но тоже поплыли к маленьким. Это значит, из этого следует, что если ты роняешь на землю теннисный мячик, то он, конечно, падает вниз. Однако и земля, пусть совсем немножко, на волосинку, поднимается вверх. Явная чушь. Думинг еще некоторое время понаблюдал за газовыми облаками, энергично вертящимися в отдаленных местах проекта. Все это выглядело просто до ужаса безбожно. Естественно, Думинг Тупс был атеистом, как, впрочем, и большинство волшебников. Незримый университет находился под надежной защитой мощных заклинаний, ограждающих его от всяческого божественного воздействия. Вы и представить не можете, как позитивно влияет на независимость мышления железобетонная уверенность в том, что никакие громы и молнии небесные вам не грозят, ведь боги, знаете ли, существуют на самом деле. Думинг, разумеется, и не думал отрицать их наличие, он просто в них не верил. В последнее время особенно широкую популярность набирал бог Ом, который никогда не отвечал на молитвы, да и вообще никак себя не проявлял. Такого скромного и незаметного бога почитать легче легкого. Людей пугают те из них, которые, напившись вдребезги, становятся в каждой бочке затычкой. Потому-то еще много веков назад философы пришли к заключению, что должен водиться еще один тип существ, а именно создатели, чья экзистенция не зависит от человеческой веры. Они-то и сотворили Вселенную. Современные Думингу боги создателями никак не могли быть. Они и чашку кофе сотворить были не в состоянии. Вселенная, возникшая внутри проекта, развивалась с огромной скоростью. Но до сих пор там не наблюдалось ничего, что хотя бы отдаленно напоминало подходящее для человека место. Там было или слишком жарко, или слишком пусто. Кое-куда и вовсе страшно было смотреть. И что самое паршивое, не было ни малейшего следа нарративиума. Правда, его до сих пор не обнаружили и на самом плоском мире, однако необходимость его существования была давным-давно доказана. Короче, как выразился философ Лай Тинь Видль, наличие молока предполагает существование коровы. Нарративиум может даже и не существовать определенно. Он может быть лишь способом, с помощью которого другие элементы оставляют свои следы в истории. Чем-то таким, что они имеют, но не владеют, вроде глянцевого блеска на кожице яблока. Нарративиум своего рода клей вселенной, рама, на которой держится картина. Он то, что внушает миру, каким он собирается стать, давая ему цель и курс. Если вы хотите найти нарративиум, просто хорошенько поразмышляйте о вселенной. Без него все эти шарики так и будут бессмысленно крутиться. Думинг нацарапал в лежащем перед ним блокноте. И нет ни единой черепахи. Получи, собака, огненную плазму! Ой, простите, сэр. Думинг посмотрел поверх защитного экрана. Если миры сталкиваются, значит кто-то совершил непростительную ошибку. Подумайте об этом на досуге, молодой человек. Послышался голос главного философа. Он звучал несколько более сварливо, чем всегда. Думингу пришлось встать и идти смотреть, что же там происходит.